Глава 7. Аркаша исчез. До вечера ничего особенного не произошло. Аркаша браслета не снимал и все время поддерживал связь с Алисой. Пашка, видя, что все пришло в норму, снова ушел купаться, потом занялся своими делами. Он начал уже готовиться к тому дню, когда и сам уменьшится до размеров Аркаши, и, соответственно, своему характеру решил как следует вооружиться. Он забрался в мастерскую, которую Аркашкин дедушка устроил в сарайчике за домом, и там принялся выпиливать себе меч меньше 2 сантиметров длиной. Аркаша тем временем отыскал неподалеку от своего убежища заросли клевера и, выбрав цветы пониже, нагибал их к себе и высасывал из них нектар. Потом утверждал, что это очень вкусно. А когда стало прохладнее, он уселся на берегу прудика и принялся рисовать первый в мире микропейзаж, созданный наблюдателем, голова которого в сидячем состоянии возвышалась лишь на 2 сантиметра над землей. Порисовав, Аркаша пошел погулять к прудику. Алиса категорически возражала против того, чтобы он выходил на открытое место. В любой момент может прилететь ворона или вернется Мордашкин. Но Аркаша сказал, что он будет настороже и не выпустит из рук большой булавки. Зловредный Мордашкин возник в окрестностях коробки ближе к вечеру и решил немного поохотиться на Аркашу. Аркаша благоразумно отступил к коробке. «Странно это», — сказал он Алисе по связи. «Я вижу Мордашкина, знаю, что это котенок, что он сейчас сидит на том берегу прудика и облизывает лапу. Вроде бы все обыкновенно, но сейчас он углядел меня вместо того, чтобы подойти к моей ноге и приласкаться, как положено. Он несется схватить меня и растерзать!» На этом Аркаша закончил свой монолог, потому что ему пришлось спрятаться в коробке. Мордашкин не выдержал. «Мордашкин, не смей качать мой дом!» — услышала Алиса голос Аркаши. Алисе все-таки пришлось сбегать к прудику и отогнать Мордашкина, который хотел забраться в коробку и достать оттуда Аркашу. Она шлепнула Мордашкина и предупредила его по-честному. «Смотри, когда Аркаша станет большим, он тебе покажет». Котенок отбежал, уселся и стал смотреть на Алису, склонив голову на бок. И тут Алиса поняла: этот негодяй каким-то образом догадался, что и она сама через несколько дней станет маленькой и будет жить в этой коробке. А если так, то он не прочь поохотиться и на Алису. Перед сном Алиса еще разок поговорила с Аркашей, который сидел у входа и при вечернем свете записывал свои мысли в дневник обломком тонкого чертежного грифеля. За ночь тоже ничего не случилось. Аркаша проснулся рано и сообщил, что хорошо выспался. Только пришлось забаррикадировать вход в коробку, потому что туда проникли 2 комара, и пока он их не победил, о сне нечего было и думать. Комары улетели на рассвете, и тогда Аркаша заснул. Пашка после завтрака помчался на флайерную станцию. Ему надо было сгонять в Москву, в исторический музей, чтобы взять там рисунок арбалета. Алиса отыскала в шкафу тоненькие тряпочки и шила из них плащики и для себя, и для Аркаши с Пашкой. Плащики были устроены очень просто. Материя складывалась пополам. Наверху прорезалось отверстие для головы. Из боков плащики были прихвачены ниткой, так что руки оставались голыми. Они немного походили на плащи, которые носили 3 мушкетера. Потом Алиса вызвала Аркашу на связь и спросила, не голодный ли он. Она готова принести ему завтрак. Аркаша с негодованием отказался, заявив, что он не в детском саду. «Ладно», — сказала Алиса, — «я и не ждала, что ты согласишься. У меня есть для тебя подарок. Я шила тебе плащ. Принести?» «Вот это здорово!» — обрадовался Аркаша. «Принеси, пожалуйста. Я как раз мастерю себе сандалии из коры». Алиса прошла на кухню, принесла оттуда чай и сгущенное молоко. И только хотела сесть за стол, как случайно взгляд ее упал на пульт. Там горела красная лампочка, сигнал тревоги. Алиса кинулась к пульту, включила вызов. «Аркаша, откликнись! Аркаша, что с тобой?» Молчание. «Аркаша, не молчи, пожалуйста!» Молчание. Алиса кубарем скатилась с веранды, добежала до прудика. «Где Мордашкин? Его надо было запереть!» И тут она увидела, что Мордашкин сидит на бочке для дождевой воды и умывается. «Значит, не котенок!» Почему-то она почувствовала облегчение. «Вот и коробка!» «Аркаша!» Алиса знала, что Аркаша разговаривал с ней из своего укрытия, и это было всего 5 минут назад. Алиса сняла с коробки крышку. В коробке никого не было. Но даже с первого взгляда было ясно, что там произошло отчаянное сражение. Ватная постель Аркаши разорвана в клочья, листы бумаги раскиданы и помяты, коробочки и ванночки с красками опрокинуты, разломанный браслет связи валяется у входа. Значит, кто-то смог проникнуть в небольшую дверцу внутрь коробки, кто-то, кто был сильнее Аркаши. Этот таинственный незнакомец одолел Аркашу и утащил его. Мордашкин или другой котенок в дверь бы не пролез. Не пролезла бы и птица. Змея? Алиса даже зажмурилась. Так явственно представила себе гадюку, которая вползает в открытую дверь коробки, обвивает своими кольцами беспомощного Аркашу и уносит его. «Погоди!» Алиса открыла глаза. «Но ведь у нас гадюки не водятся!» «Даже маленькие!» Змея могла напасть на Аркашу, но не могла унести его. «Кто? Какое это животное?» Но дверца в коробку была так мала, что вряд ли кто-нибудь крупнее, чем мышь-полевка, мог туда пробраться. «Что же я теряю время? Надо искать вокруг, по следам, земля влажная, наверняка на ней остались следы». Алиса присела на корточки, стала разглядывать землю вокруг коробки. Вроде бы были следы, махонькие углубления в земле. А может быть, это и не следы? Надо притащить сильную лупу. Но есть ли на даче сильная лупа? Вряд ли. По крайней мере, за последние 2 дня Алиса не видела никакой лупы. Вот примяты травинки. Но разве разберешь? Для того, чтобы понять, как двигалась спичка через джунгли травинок, надо быть такой же спичкой, а не спичечной фабрикой. Алиса на цыпочках, глядя под ноги, только бы не наступить на друга, вышла на берег прудика и огляделась, снова присела на корточки и, склонив голову к самой траве, заглянула под нижние ветки кустов, в гущу трав. Она разводила пальцами стебли и через несколько минут напрасных поисков поняла, что Аркашу она так не найдет и не спасет. И чем яснее она это понимала, чем жутче ей было. Пропадет Аркаша навсегда в пасти змеи или в клюве вороны. Как ты объяснишь это Аркашиным родителям, которые буквально молятся на сыночка? «Да, скажешь ты, мы оставили его без присмотра в мире дремучих трав и даже не знаем, что с ним случилось». «Но неужели вам не было ясно, как опасно безоружному человечку одному жить в траве? Почему вы не остановили его силой после того, как на него напал котенок?» «Нет», — поняла Алиса. «Она не может вернуться в Москву и увидеть старших Сапожковых, не сможет поглядеть в глаза своей учительнице Светлане и друзьям в классе и на биостанции». «Аркаша!» — закричала Алиса изо всей силы, хотя отлично понимала, что даже если Аркаша сможет откликнуться, она не услышит его голоса. «Может, и в самом деле Аркашу тащит себе в нору какой-нибудь барсук, а пленник старается оставить следы, вот он сделал зарубку на стволе, то есть на травинке, вот он кинул камень, то есть песчинку». И Алиса так явственно себе это представила, что тут же помчалась обратно к дому. Как она могла потерять столько времени? Единственный выход, единственное спасение для Аркаши — стать такой же, как он, чтобы видеть все глазами лилипута. Только так его можно спасти. Через минуту Алиса уже была в комнате. Она метнулась к пульту, на котором все горел красный огонек тревоги, потом в другую комнату, схватила свой плащик, который шила так недавно, потом кинулась к столику, за которым вчера вечером Пашка мастерил для себя меч. Вот он, чуть больше ногтя. Только бы не потерять его. Алиса завернула меч в плащик. Все это и еще булавка, которая пригодится в том мире, да кусочек шоколадки. Время шло. Уже прошло почти 10 минут, как пропал Аркаша, а каждая секунда могла решить его судьбу. Алиса не стала думать, забыла ли она чего-нибудь или нет. Только выбегая с веранды, поняла, забыла. Обязательно надо оставить записку Пашке, ведь он ничего не знает. Алиса включила видик и сказала, глядя на экран: «Пашка, Аркаша исчез! Я ухожу туда, чтобы его отыскать! Оставайся на связи, твоя помощь может оказаться решающей! Родителям ни слова!» Алиса выбежала к красно-белой полосатой кабине, что мирно стояла перед верандой, как пограничная будка. Она открыла люк и хотела было забраться внутрь, но сообразила, что из этого ничего не выйдет. Ведь если в самом деле она станет маленькой, как Аркаша, то ее буквально погребет под собой ее нынешний костюм, брюки и куртка, носки и тапочки, наручные часы придавят ее, а заколка в коротких волосах пронзит, как сабля. Алиса положила заколку на траву, разулась, потом оглянулась. Никого поблизости, даже любопытного Мордашкина нет. И все равно было неловко раздеваться догола. Алиса даже сделала шаг, чтобы спрятаться за кабину, но ведь неизвестно, с какой стороны раздеваться безопаснее. «Алиса», — сказала она себе, — «ты с ума сошла? Терять время на какие-то глупые рассуждения? 3, 4, 5!» Она скинула все с себя и нырнула в темное нутро кабины. Металл сиденья был холодный, даже садиться неприятно. Очень тесно, коленки упирались в стенку, мешал угол пульта. Главное было не потерять то, что держало в горсточке: плащ, шоколадку, меч и булавку. Алиса нажала на кнопку «люк». Люк закрылся и чмокнул, присасываясь к оболочке. «Как бы тут не задохнуться», — подумала Алиса. Но тут же в темной кабинке запахло свежими огурцами. «Странно», — подумала Алиса. «А скоро они пустят газ?» Но газа не было, только запах огурцов все усиливался, словно кто-то рядом их резал для салата. В кабине было не совсем темно, стены слегка светились, и пульт был зеленым, словно заполненный, подсвеченный водой. Стрелка содержания газа в воздухе поднялась почти до предела. «Значит, я дышу газом», — поняла Алиса. «И это он так пахнет». «Что ж, это правильно. Хуже было бы, если бы газ пахнул чесноком или аммиаком. Интересно, сколько времени займет уменьшение?» Алиса совсем не боялась. Наоборот, она спешила, она подгоняла время. Она понимала, как много от нее теперь зависит. Но хронометр на пульте не спеша отсчитывал секунды. Ничего интересного не происходило, и в голову начали проникать посторонние мысли. А вдруг сейчас снова заявится симферопольская бабушка, войдет в комнату, прочтет Алисину записку? Представляете, какой поднимется гомон вокруг? Они же все кинутся искать пропавшую девочку, пустят собак по следу. Пульт почему-то увеличился и начал отодвигаться от Алисы, поднимаясь кверху. Наверное, от плохого освещения у нее начались зрительные галлюцинации. Пульт медленно уплывал вверх. И вот она уже смотрит на него снизу. Как это могло случиться? «Ну да чего же ты, Алисочка, глупая! Забыла, зачем забралась в эту кабину! Газ действует! Ты теперь стала меньше ростом, чем была!» Алиса попыталась встать, и ей это отлично удалось. Она даже не доставала головой до верха кабины. Она подняла руку, чтобы дотронуться до потолка, но рука не достала, и с каждой секундой потолок уходил все дальше, словно Алиса опускалась вниз, стоя на какой-то платформе. И тут стало страшно. Сама не ожидала, что испугается, но испугалась от неуверенности в том, удастся ли вернуться в свой размер и в свой мир. Мало ли что случается. Вдруг останешься крохотулей. Два лилипутика на всей планете, она и Аркаша. Будут они жить в коробке из-под ботинок, выращивать тлей, бегать от пчел, смертельно бояться кота, а со всех сторон к ним будут приезжать экскурсии, смотреть на них сквозь специальные увеличительные стекла и протягивать сквозь решетку крошки хлеба. А на решетке, конечно же, будет надпись: «Кормить Алису и Аркашу строго запрещается. У них из-за вас хроническое расстройство желудка». Мама будет приходить каждый день, сидеть в сторонке и тихо плакать. Алисе стало так себя жалко, что она чуть не расплакалась. Но плакать было некогда. Алиса понимала, что как только уменьшение закончится, надо бежать к Аркаше на выручку. Но когда оно закончится? Оказалось, что вокруг нет ни одного ориентира, по которому можно было бы догадаться, какого ты размера. К тому же свет совсем ослаб, и неясно было, где верх, где низ, где выход. Что-то мягкое и громоздкое мешало смотреть. Алиса стала отталкивать эту груду материи, наткнулась на здоровенную железяку. Хорошо еще, что тупую. Какой-то дурак подсунул сюда это барахло. И тут же голова сообразила. Какой дурак мог подложить, если всего несколько минут назад Алиса еле уместилась в эту кабину, сжимая в кулачке свое добро? Так это ее добро! Это ее плащ, меч и копье. А где же шоколад? Еще растает, хороша я буду, вся в шоколаде. Алиса расправила плащ. Он был великоват, но не очень. Можно было одеваться. Она быстро продела голову в отверстие. Такая грубая ткань, просто дерюга. И меч. Она подняла меч. Тяжелый, страшно неудобный. Как мог Пашка так неаккуратно сделать рукоять? Держать невозможно! «Ах, какая я глупая!» — подумала Алиса. «Я совсем забыла взять плащ, который шила для Аркаши!» Ворча про себя, Алиса подобрала с пола пакет с куском шоколада. Пакет еле вместился в карман, пришитый спереди плаща. Алиса стала похожа на маму-кенгуру. Раздался щелчок. Запах свежих огурцов пропал. Высоко-высоко, куда уплыл пульт, что-то звякнуло. И тут же в полу, в бывшем сидении, открылся люк. Раньше его не было видно, и Алиса о нем забыла. Она подошла к люку. Это был глубочайший колодец, к стене которого были приклеены скобы. «Эй!» — крикнула Алиса вниз. Эхо отозвалось. «Эй!» «Как неудобно! И булавка, и меч, и пакет с шоколадом! Так никогда не спуститься! А спускаться надо! Давай посчитаем! Высота от сиденья до земли примерно 40 сантиметров! Значит, 10 раз мой теперешний рост! Если сорвешься, костей не соберешь!» Алиса легла на живот, опустила ноги вниз, нащупала пальцами скобу и перенесла на нее вес тела. Потом подобрала лежавший на краю меч и копье, тяжеленные железяки, которые всего 5 минут назад были такими маленькими, что приходилось сжимать их в кулаке, чтобы не потерять. Алиса спускалась медленно. В одной руке меч и булавка, а другой она держалась за скобы. Пакет с шоколадом в кармане страшно мешал, цепляясь за скобы. Она проклинала саму себя. «Надо же иметь такую садовую голову, качан капусты, чтобы тащить все тяжести с собой в кабину, вместо того, чтобы оставить их на земле у выхода, как делает любой нормальный человек». Когда Алиса поняла, что больше не сможет сделать ни одного движения, ей пришла в голову интересная мысль. «А почему она должна тащить эти жутко тяжелые железяки в руке и погибать от этого, когда тот же самый меч и булавка могут отлично путешествовать вниз своим ходом?» Придя к такому выводу, Алиса разжала пальцы, и ее оружие со звоном и гулом, ударяясь о стенки колодца, полетело вниз, и вскоре звон этот закончился громкими ударами. Теперь меч и булавка ждали ее внизу. Остаток спуска превратился в легкую прогулку. Внизу она подобрала оружие, которое уже не казалось таким тяжелым. Выход из кабины открылся, как только Алиса подошла к нему. В глаза, отвыкшие от яркого света, ударило солнце. Одним лилипутом на свете стало больше. Алиса вошла в страну дремучих трав.